Глава 6. Марат. Я сидел на кухне своей квартиры на 20 этаже, потягивая черный кофе без сахара и разглядывая огни вечернего города. За окном мела метель, а я размышлял о том, как встречу очередной Новый год. Родители снова зовут к себе в Майами. «Марат, сынок, прилетай. Тут тепло, океан, пальмы». Мамина интонация WhatsApp такая умоляющая, что даже смешно. Но нет, спасибо. В прошлом году я уже развлекал их светскими беседами о том, когда же, наконец, женюсь. Телефон завибрировал. Лена. Третья моя девушка за этот месяц. Или четвертая. Милый, может, встретимся? Я усмехнулся и отложил телефон, не ответив. Через пару дней она поймет намек. Честно говоря, меня уже тошнит от этих однотипных романов. Знакомились, обычно в одном из моих фитнес-центров. Пара свиданий, переспали, и все. Девушка уже строит план на совместное будущее. Мне это нафиг не сдалось. В свои 30 я четко усвоил. Свобода — лучшее, что может быть у мужчины. Сделав глоток остывшего кофе, я поморщился. Может, рвануть в горы? Снять шале? Покататься на сноуборде? Хотя нет, там сейчас будет полно парочек, сюсюкающихся у камина. Вечеринка в клубе? Банально. Да и придется весь вечер отбиваться от желающих познакомиться поближе. Когда-то успешный бизнесмен с внешностью фитнес-тренера, каковым, кстати, и был когда-то, внимание девушек становится утомительным. Я встал, чтобы сварить новый кофе. Телефон снова завибрировал, но на этот раз на экране высветилось фото улыбающегося Артура. Младший брат всегда звонил в самое неподходящее время. Но отказать ему я не мог никогда. «Братишка, выручай!» Его голос звучал хрипло и простуженно. «У меня температура под 40, а завтра важное выступление. Если я не приду и не пришлю замену, то серьезно подведу пацанов». Я закатил глаза. «Артур, ты же знаешь мое отношение к твоей профессии. Я 100 раз предлагал тебе работу в моих клубах». «Да-да, я помню», — перебил он меня. «Но я люблю то, что делаю. И сейчас речь не об этом. Брат, ты моя единственная надежда. Ты же в отличной форме, даже лучше меня. И внешне мы с тобой похожи. Там будет всего 10 минут выступления, костюм пожарного, легкая хореография». «Ты с ума сошел? Я владелец бизнеса, а не стриптизер». «Марат, это закрытое мероприятие. Никто никогда не узнает. К тому же, это же весело. Когда ты в последний раз делал что-то действительно безумное?» Я задумался. Действительно, когда? Последние годы моя жизнь превратилась в рутину. Фитнес-клубы, деловые встречи, случайные романы. Может, это именно то, что нужно, чтобы встряхнуться? «Нужно будет всего лишь поздравить именинницу», — продолжал Артур, кашляя. 10 минут танца, никакого интима, просто шоу. Я вышлю тебе видео с хореографией, костюм привезет мой друг. Пожалуйста, Марат, это очень важно для меня». «Ладно», — сдался я. «Присылай видео. Но если хоть кто-то узнает...» «Клянусь, никто не узнает. Ты лучший брат на свете». Положив телефон, я покачал головой. «Что я творю?» С другой стороны, это может стать самым интересным приключением за последние годы. Да и что такого? Просто помогаю брату, а заодно развлекусь. Телефон пиликнул. Пришло видео с хореографией. Я включил его и усмехнулся. Что ж, похоже, завтра вечером меня ждет новая роль. Интересно, какой будет именинница? Впрочем, какая разница, это всего лишь 10 минут шоу, верно? Уже следующим вечером, стоя за кулисами в костюме пожарного, точнее, в одних штанах на подтяжках, я задавался вопросом. как, черт возьми, я на это согласился? Брат прислал хореографию в последний момент, и я полночи репетировал эти дурацкие движения. К счастью, годы тренировок не прошли даром, и тело помнило, как двигаться. «Через 5 минут выходим», — шепнул мне один из танцоров, кажется, его звали Макс. «Не нервничай, просто следуй за нами». «Я не нервничаю», — соврал я, поправляя нелепую каску. «Господи, если кто-то из моих клиентов или партнеров увидит меня сейчас...» «Дамы и господа!» — раздался голос ведущего. «Встречайте наших героев!» «Ну, Артур, я тебе это припомню», — подумал я, выходя на сцену под первые аккорды какой-то попсовой мелодии. Зал взорвался визгами и аплодисментами. В полумраке я различал только силуэты зрительниц, и слава богу, не хватало еще встретить здесь кого-то из знакомых. Первая часть шоу прошла относительно гладко. Мы синхронно двигались, демонстрируя акробатические трюки. Я даже начал входить во вкус, когда ведущий объявил. «А сейчас особый номер для нашей именинницы. Поприветствуем прекрасную Алису!» На сцену вывели девушку в коротком черном платье. Она выглядела такой растерянной и смущенной, что мне вдруг стало ее жалко. Особенно, когда она чуть не упала на своих огромных каблуках, и мне пришлось подхватить ее за талию. «Осторожнее», — улыбнулся я, встречаясь с ней взглядом. «Не хотелось бы, чтобы именинница пострадала. Боже, какие у нее глаза! Большие, испуганные, с длинными ресницами». Я невольно залюбовался. «Что за бред? Я же тут работаю, черт возьми!» Мы усадили ее на стул и начали танцевать вокруг. Честно говоря, я сам не понял, как так вышло, но все время оказывался ближе остальных. От нее пахло какими-то цветами и дикими травами, а на щеках играл очаровательный румянец. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке, но пыталась храбриться. В какой-то момент Макс потянул ее танцевать, и я почувствовал ревность. Серьезно? К случайной клиентке? Тряхнув головой, я напомнил себе, это просто работа. Временная. На один вечер. Но когда пришло время финального номера, я не удержался и сам подхватил ее на руки. Она оказалась легкой, как перышко, а ее волосы щекотали мне грудь. Пронося ее через зал, я поймал себя на мысли, что не хочу отпускать. «Спасибо за танец», — прошептала она, когда я опустил ее у столика. На секунду наши глаза встретились, и что-то внутри ёкнуло.